4. С пагубными обычаями прошлого следует покончить, все должно основываться на законах природы. 5. Следует собирать знания по всему миру для укрепления основ императорского правления. Сильны были ребята, собственно, прямым текстом задали курс на жестокие реформы по иностранному образцу. И что необычно для политиков, даже выполнили то, что обещали. Нужно будет прикинуть, кто входил в эту команду. Кстати, тут очень грамотная избирательная система, из несложных арифметических действий получается, что голосовать может только один из 8. И это, конечно, многовато, но во всяком случае никакого бредового всеобщего права нет, в отличие от США и Англии. И никакое оно, кстати, не всеобщее, женщины-то все равно не голосуют. Впрочем, в 1890, это я и изначального курса помню, в рескрипте об образовании опять же от имени Бога императора вспомнили о наших имперских предках и необходимости стать их наследниками. Собственно, пример из классической социоинженерии, следом за акцией обязательно идет реакция. Время до Нового года пролетело на удивление быстро. С экзаменами у меня самой ожидаемо никаких проблем не наблюдалось. Собственно, все местные учебники и даже книги для дополнительного чтения я уже освоила. А многое так и вовсе наизусть заучила, к примеру, Евангелие. Вообще христианство смешное, 4 одинаковых текста в разных пересказах, причем один явно оборванный кусок другого. Но мой внезапно образовавшийся статус неформального лидера требовал и на остальных обращать свое высочайшее внимание. Периодически успокаиваю особо впечатлительных, подсказываю цитаты, переводы и как делать задания. Раз уж я заняла эту позицию, то должна соответствовать. Мои соседки уже давно исполняют роль свиты, регулярно докладывая о том, что происходит. Взамен, соответственно, приближены к телу, в смысле им перепадает часть моего влияния. А у нас ведь и настоящие аристократки есть, хоть и захудалые. Вот будет скандал, когда в итоге никаких папаш-принцев обнаружить не удастся. Впрочем, я так и не допустила ни одного прямого намека, разок лишь небрежно проронив на крайне неделикатный прямой вопрос об отце: «Ну что же, попробуйте найти». Чем только взвинтила ставки. Каких теперь только безумных слухов обо мне не ходит. Кстати, мои новенькие часики, вообще единственные часы у ученицы, почему их не заставили сдать? Наверное, просто не смогли такое предположить. Тут не все преподаватели с часами ходят. Одна из причин, по которой меня принимают за аристократку, то, что бессознательно я кланяюсь только головой, намечая легкий кивок. В моем предыдущем мире поклоны вообще отсутствовали, даже в самых формальных ситуациях. А здесь, как это ни странно, девочка тоже кланялась мало. Изгои формально равны и между своими кивком и ограничиваются. А с чужими этикет простой, голову в пол и не поднимать вообще. Любой неизмеримо выше это. В пансионате и школе точно так же, глубоко кланяться не требовали. Здесь не католики и не православные, у которых принято отбивать лоб об пол, как по крайней мере нам объясняли здешние преподаватели и воспитатели. В итоге я так и не научилась автоматически выполнять принятые у местных довольно выраженные поклоны шеи и всем телом. Вообще-то это грубость и невоспитанность, но в исполнении милой юной девушки, как раз и выходит аристократизм и привычка повелевать. Да еще пронесенная между мирами манера смотреть прямо в глаза. Нас так учили еще с детства. Впрочем, это я сейчас такая умная, когда уже поздно менять модель поведения. А сначала просто не понимала, в чем дело и чем это грозит. Собираясь на каникулы, забрала вещи со склада. Мои глазастенькие соседки тут же замечают: «Ах, у тебя ранец как в школе пэров. Ты туда ходила? Тебе не разрешили там учиться?» «Так, что я слышу? Всем спать. Хорошо быть главной и принуждать маленьких девочек к постели. Хотя бы в том смысле, чтобы они наконец-таки заткнулись и легли спать. Так-то отношения между женщинами здесь относятся к разряду легенд. Вроде бы и бывает такое, но не здесь и не с нами. Встаю я самостоятельно, но ожидаемо с трудом. Ополоснуться, причесаться, кивнуть дежурной воспитательнице, расписаться в журнале и вперед. Вообще странно, что на каникулы можно сорваться так просто, без сопровождения. Может, потому что и записывалась я в гордом одиночестве. Впрочем, встречает меня довольно приличное количество публики. Кента-кун, ну как же без него, а еще и от компании пару человек прислали, одного вроде как представителя уважения демонстрировать и еще одного для помощи в переноске вещей. Муцухита, тряхнув стариной, прибыл 15 ноября на армейские маневры в префектуру Айбыраки и провел ночь в здании местной начальной школы. С утра погода радовала сильным ветром и интенсивным ледяным дождем, меняющимся периодически на снежные хлопья. Карета еле ползла по глубокой грязи, разбитой прошедшими войсками дороги. У местечка Нагакате он предложил остановить карету и, забравшись на холм, принялся следить за маневрами двух частей, отрабатывающих боевое столкновение. Нужно было до окончания учений, в течение часа, демонстрировать войскам свое присутствие, оказывая моральную поддержку. То есть мерзнуть и мокнуть тут наверху. Зимние каникулы. И все же порядок вещей нелеп. Люди, плавящие металл, ткущие ткани, пекущие хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь, досуг. Украли пытливость открытых глаз. Набором истин кормя из рук. Умение мыслить украли у вас. Владимир Лившиц. Квадраты. Нормальные люди на каникулах отдыхают, тем более что как раз начинаются новогодние праздники. Я же заранее подготовила себе массу работы и теперь ей занимаюсь. Ну, во-первых, самое очевидное, это отчеты моих компаньонов. Как бумаги, что они предоставили, так и общие ощущения от их поведения. Вроде бы с этим все нормально. Все рады меня видеть, или в предвкушении праздников. Глаза не прячут, все готовы продолжать сотрудничество. Объемы производства и прибыли растут и налево не уходит. Аптека стала, кстати, официальным армейским поставщиком. Теперь закупки финансирует казна, по 3000 перевязочных пакетов ежемесячно. Я еще добавила несколько новых страничек к прилагаемой книжке по первой помощи с картинками, в частности, как накладывать жгут на шею. Вполне серьезно, это не так-то просто, но возможно и даже может помочь. Строго говоря, аптека не армейский поставщик, а поставщик группы войск в Китае. И все равно десятую часть цены приходится отдавать ежемесячно заглядывающему с инспекцией чиновнику. Иначе он просто не подтвердит качество заказа. Несмотря на это, еще 2000 пакетов продолжает покупать дополнительно в месяц уже окончательно организованная Нихон Ноупезу руками. Я прикидывала, теперь пакеты есть у каждого нашего бойца из посланных примерно 20 тысяч. Впрочем, я думаю, чиновники и перевозчики себе тоже немного отложили. Вещь-то ведь очевидно полезная, даже как простенький подарок годится, а может и не совсем простой, по причине уникальности. Кстати, мне передали визитные карточки компании, предложенная мной давным-давно картинка из тройки собранных пазлов, название, адрес и мое имя с фамилией. Адрес офиса – это недавно купленный домик в столице, пусть и не в центре, но и не в той глуши, где фабрика. Земли под фабрику, кстати, успешно выкупаются. Я, собственно, тогда именно такое место и искала, где земля не особо дорогая и свободно продается. Правда, усадьбу я пока еще не выкупила, но договоренность есть. Еще меня интересовало наличие в окрестностях речки с хорошим перепадом высот гидроэлектрогенератор в США уже заказан, а его аналог, локомобиль с паровым двигателем, уже даже едет. На электричество у меня большие планы, но это в будущем, хоть и в ближайшем, а пока посетила фабрику, чтобы убедиться, что сотрудницы довольны. Довольные работники и строгие безжалостные начальники – вот простейший рецепт достижения высокого качества. По крайней мере, на первый взгляд все так. 4 смены по 6 часов всех устраивают. За смену вполне реально заработать иену, не торопясь и не дергаясь. Более чем хорошие условия по нынешним временам, за место готовы держаться зубами. Разумеется, постоянный контроль, режет одна, пакует в коробочку с проверкой другая. Заказала еще визитки с адресом аптеки и картинкой перевязочного пакета. Тоже без должности, но у меня и нет нигде официальных должностей пока. Описать что-то типа консультант или изобретатель неправильно. Вообще здесь визитки важная часть культуры, без них ты сразу теряешь в глазах собеседника изрядную часть значимости. Так что и визитки с адресом дома на окраине тоже заказала. Пусть его и выкупит Нихон Ноупезу руками, но это будет мой нейтральный адрес. Тем более, что именно в этом доме теперь припрятано оружие. И целый день я потратила на его чистку, отослав Кента Куна по делам и запретив служанкам меня отвлекать. На этот раз я решила провести полную разборку и была в очередной раз просто очарована. Ну а догадаться, что именно нажимать и куда вытаскивать, оказалось совсем несложным. Как собственно и развалить конструкцию дальше, на отдельные детальки. Только для пружины спускового крючка потребовался загнутый гвоздик, но это было довольно очевидно, как и то, что нужно нажать на деталь в затворе тем же гвоздиком, чтобы разобрать его окончательно. Потом пришлось изрядно подумать и даже нарисовать несколько картинок, объясняющих, как именно все это работает. Да, настоящий предмет искусства, но при этом конструкция явно переусложненная и как следствие дорогая и недостаточно надежная. Падение в грязную лужу этот пистолет вряд ли переживет. Слишком уж все вылизано и подогнано. Пистолеты вычищены, смазаны и убраны в тайник, сундучок вкопанный летом в сарайчике. Туда же отправилась изрядная часть наличности, переданной мне моими партнерами. Отвлеклась, развлеклась, теперь пора заниматься делом. Помимо существующего нужно развивать и новые. Хотя я уже не особо уверена в коммерческом успехе, но пробовать нужно. Изначальная идея была в изготовлении пока безымянного ездящего аппарата. Почему безымянного? Здесь есть слово «джитинши» для обозначения велосипедов, как и сами велосипеды. Буквально это название отлично подходит, но это же не велосипед. Ладно, название то подождет, а вот решаемые проблемы. Нет, я не совсем глупая. В первую очередь еще весной убедилась, что в Токио хватает ровных улиц с плоским покрытием. Все набережные такие, к примеру. Но ведь есть участки и с булыжником, проехав по которым желательно не растерять собственные зубы от тряски. Началось все с того, что на практике неожиданно выяснилось, для пристойной амортизации нужны длинные спицы или резиновые шины. Раздувать колеса до уровня повозок рикш мне не захотелось. А резина – это импортный каучук за немаленькие деньги и достаточно продвинутое производство. Ничего, напряглась и придумала суперамортизаторы, те же спицы, только из клееного бамбука, плоские и хитро изогнутые. Так даже проще сделать, меньше деталей. Мягкость хода достигла невиданных высот, заодно на более широких ободах стало возможным ездить по песку и земле. Увы, от резины отказаться не удалось, колеса маленького диаметра очень быстро разбивало о камни. После этого выяснилось, руль слишком сложная деталь. Точнее не сам руль, три скрепленные палки, а узел рулевой колонки, еще одна полноценная ось, с массой деталей. Еще немного напрячься и вместо поворотного узла, переднее колесо разместилось между двумя длинными гибкими планками, поставленными на ребро. Руль их просто сгибает в горизонтальной плоскости, обеспечивая поворот, число деталей резко уменьшается. Но подстерегает очередная беда, после раскатки загорается ось колеса, самым что ни на есть натуральным образом, с язычками пламени и дымом. В итоге решаю прекратить мучения, вернусь к модели, когда получу в свои ручки нормальную металлообработку. Не желает устройство собираться только из дерева и ладно, но потраченных усилий жалко, так что имеет смысл куда-то спихнуть наработанное. Идея тут же появляется, та же рикша, только в профиль, то есть та же тележка с двумя колесами, но маленького размера, в качестве сумки или жесткого короба чемодана-сундука. Пока я собирала первые модели, Кента-кун выяснял, что и сколько стоит. В итоге получается, что дешевые колеса совершенно не подходят жесткому багажу, он весь за приличные деньги, даже деревянные сундуки. К тому же, его переносят специально нанятые носильщики и значит хозяину наличие колес вообще не нужно. То есть для массового производства в Японии имеет смысл использовать простейшую холщовую сумку-мешок, пристегнутую к примитивной деревянной раме. Вот я какая стала продуманная, хорошо бы это помогло со сбытом. Само изделие в итоге обошлось без единого гвоздя, только клей и древесина, причем древесина не самого лучшего качества, поскольку склеивается в виде джихан, но разумеется не сосновой, привозимой из Америки для художников, а самодельной, из дешевых бамбуковых плашек. В итоге для производства требуется набор прессов, но это не проблема. Деревянный пресс, с большим железным винтом, стоит 15 йен с доставкой и сборкой. Но по размышлению остановились на прессах из парных каменных плит, за десяток иен. Верхняя плита откидывается на деревянной раме, рычагом как у гильотины, на поверхность насыпается раскаленный песок из печки. После прогрева камней песок сметается обратно в ведро. Процесс проклеивания с формальдегидом завершается за час, так что Nihon no Murubukuro готовится к производству. Для продаж, решила попробовать использовать вроде бы неизвестный здесь древовидный метод, в простейшем варианте. Четырех покупателей привел, получаешь в товар бесплатно. Пришлось заказать специальные открытки, на которых были условия продажи и порядковый номер, набранный штампом, вручную. чтобы особо хитроумные не занялись подделкой. Ну а для производства нашелся частный владелец уже существующей столярной мастерской. Условия все те же, 2/3 получаемой прибыли, раз мои не только идеи, но и вложения. Теперь буду проверять честность столяров. Кстати, на этом же оборудовании теперь отлично можно будет склеивать корпуса Нихон Ноусирбду. Впрочем, для оформления патента сразу наняла поверенного. Хотя будет ли патент, не ясно, поскольку и с патентом на тех самых рикш оказывается все не так однозначно. Вот какие бездны вскрываются, когда общаешься с профессионалом. Каким-то не иначе как волшебным образом изобретателем стал мэр Токио. То ли это была такая хитрая взятка, то ли просто традиционное местное лизание жоп, то ли злоупотребление положением. Впрочем, и владельцы фирмы, вроде как все изобретатели, утеряли по дороге инженера, который присутствовал в начальной заявке. Даже удивительно, в нынешние времена инженер звучит гордо. Это потом, с развитием техники, они неизбежно попадут в когнитариат ненужных презираемых нищебродов. Хотя может и не неизбежно, опытов то по понятным причинам не ставилось, в социологии далеко не все эксперименты возможны. Точнее, возможны то все, но некоторые не более одного раза. И да, еще один комплект визиток. Прошлась по книжным, приобрела в частности книжку по закончившейся очередной всемирной выставке в Париже. С мая вполне успели собрать, изучить, оформить и издать информацию. Кстати, Россия, та страна, которая у нас под боком, у хозяев выставки, французов вызывает весьма любопытные вопросы. В книжке приводится цитата из газеты «Либерте», «Слишком много современных промышленных товаров и моделей, чего мы никак не ожидали». Ну да, что там на картинках из национальных павильонов, бабы в сарафанах, избы крытые соломой, водка, матрешки, сапоги да самовары. Получается, под самым носом у нас действительно достаточно сильное государство, к сожалению, заинтересованное в захвате Востока. Не просто удобный образ врага для пропаганды, а вполне вероятный, скорее даже неизбежный противник. Кому нужны сильные соседи, состязающиеся за ресурсы? При том, что свои военные корабли они зимой держат в наших портах, поскольку свои порт Артур и Дальний, на отобранном у нас же Лиадунском полуострове, пока не достроили. Ладно, зарабатывать на политике мне все равно пока не по чину, займусь лучше более полезными вещами. Но и знать, что происходит, полезно, а то может быть уже самое время бежать, теряя тапочки. Впрочем, чтобы добраться до полезной информации, пришлось еще повозиться. К примеру, колесо Ферриса, для любования окрестностями с высоты, можно оставить в покое. Даже если и удастся здесь на таком зарабатывать, то мне не дадут. Но внушает, все колесо весит 800 тонн, диаметр 90 метров, ось на 50. На нем довольно оригинально избегается очередь, меняются кабинки, вагончики целиком, по 30 человек. Причем сразу 8 вагонов и полный круг 20 минут. А вот телескоп Деланкля, здоровенного размера, интересен тем, что явно описана схема цветокоррекции, хотя зачем они вообще объектив сделали из линзы, аж 125 сантиметров в диаметре, мне не понять. Так что и развлечения отбрасывать сразу не стоит. Линзы вот ахроматические из крангласа и флинтгласа изготавливал завод Мантуа в Париже. Впрочем, в астрономии ахроматизм не особая проблема, эта схема важна скорее для фотоаппаратов. Впрочем, фотоматериалы пока тоже не слишком хроматические, на красный свет вообще не реагируют, из того, что я знаю. И кстати, пометить в очередной раз идею в области цветной фотографии. Вот французский ученый Апострата с успехом демонстрирует оригинальную многоступенчатую турбину. И ничуть не скрывает, что создал комплексную теорию турбомашин. Для каждой ступени турбины рассчитано оптимальное падение давления, что обеспечило высокий общий коэффициент полезного действия машины. Хочу, хочу, хочу. Или фильмы со звуком, написано впервые демонстрируется. Вот этим можно попробовать заняться. Вообще с фотографией нужно разбираться. Или телеграфон, устройство магнитной записи звука. Неужели опять без усилителей обошлись? Вот еще одна область. Жаль, я в старинной электронике не слишком разбираюсь, вроде вакуум нужен и управление потоком электронов. Рудольф Дизель показывает поршневой двигатель с впрыском растительного масла в качестве топлива. Впрочем, двигателей немало, будет ли толк, разнообразные автомобили и мотоциклы. Но все равно нужно записать контакты и связываться. Или вот этот прекрасный материал гололит, тут даже любезно указано, что это казеин, смешанный с формальдегидом. Наконец-то еще один искусственный материал, кроме эбонита и целлулоида. И значит, можно его не только как клей использовать, а именно как пластик. Нужно химию подтягивать заодно с фармакологией, даром что у меня по факту своя аптека есть. И снова героиня опережает базовую версию истории на огромное время. Но это ничего не меняет, по крайней мере пока, и может именно поэтому достаточно легко удается. В базе сетевые продажи появились в 40-е, а первые, еще неуклюжие колеса у чемоданов, в 70-х. При том, что колеса у сумок, лишь в 90-е. А вот фанера в той же Америке производится вовсю уже массово, стволы на шпон распускаются на специализированных автоматических станках. Здесь же не совсем даже фанера, а скорее выклейка в размер, для облегчения обработки. Контуры отверстия в деталях вырубаются из отдельных дощечек, перед склейкой. Второй семестр. Собаки бывают дуры, и кошки бывают дуры, но дурость не отражается на стройности их фигуры. Александр Галич. Абсолютно ерундовая песня. С вопросами доходов на ближайшие годы, я надеюсь, разобралась. И пара тысяч наличными в тайнике теперь имеется, на непредвиденные случайности. Так что пока можно успокоиться и снова заняться образованием. Не тем, что в школе, понятное дело, я уже сейчас спокойно могу сдавать выпускные. Просто я приобрела довольно много книг. К примеру, самые свежие и полные, по мнению продавцов, учебники по физике, химии и математике. На немецком и французском тяжело будет. Разумеется, учебники по этим языкам я также взяла с собой. Хотя кое-что в школе есть. Купила еще последние профессиональные журналы по физике, химии и математике. И отличные переплетенные подшивки журнала Nature. Это такое популярное научное издание на английском языке. Много чуши, на мой взгляд, но и интересного немало. К счастью, в нашей школе религию науке не противопоставляют принципиально. А вот в некоторых такое чтение мне бы не позволили. Это мне объяснила наша преподавательница, проверявшая, что школьники привезли с собой с каникул. Особо ей понравилось 9-е издание Британика, 25 томов. На радостях не удержалась и прикупила за невероятные 100 иен, когда закончила историю с сумками на колесах. Эта энциклопедия, конечно, не самая новая, крайне британоцентрична и содержит огромное количество мусора, вроде подробных описаний каждой английской деревеньки и каждого голожопого местного сэра. Но остальное очень неплохо и разнообразно. Я хоть и занята в основном наукой и техникой, всяческая история с социологией тоже пригодятся. Так что остается не спеша заниматься повышением уровня знаний, попутно изредка отвлекаясь на школьные задания. Ну и продолжаю понемногу знакомиться с другими школьницами. Они, конечно, по большей части сразу после школы выскочат замуж и особо мне не пригодятся, но связи это связи, пусть и в самом минимальном варианте. Тем более, что довольно-таки неожиданно, мое резиновое платье вызывает интерес. Как я его только догадалась с собой прихватить на этот раз. Вспомнила, показывала как-то соседкам свои фотокарточки на доске. Еще одна очевидная тема – новые пазлы. Благодаря мне, все школьницы ознакомились с выпускаемыми вариантами. А несколько вариантов выпущено специально по заказу. Мне несложно попросить порезать картинку, даже если она в единственном числе, а девочки просто пищат от восторга, собирая то, что хотелось. По счастью, данное времяпровождение местными надзирательницами предосудительным не считается. Кстати, мои примитивные джоусы и вайгасы кэтоу, заказываемые теперь в аптеке, раз она у меня все равно есть, внезапно получили у школьниц огромную популярность. Я их с самого начала не скрывала, но и не пыталась особо рекламировать. Увы, конструкция далека от совершенства, а тут вдруг как прорвало, хе-хе. Так что может еще один источник доходов постепенно образуется. Кстати, о пользе образования, вместо корпии в качестве поглотителя теперь используется кизельгур, та самая основа для динамита, он хорошо впитывает и удерживает жидкости. Я предполагала, что известности, в отличие от денег, у меня к этому моменту уже будет много. Получилось ровно наоборот, при том, что известность для меня важна, как я уже давно решила, в том числе и для поддержания лояльности официальных владельцев моих фирм. Чем больше денег они приносят, тем меньше желание делиться. Известный парадокс из элементарной социальной психологии. В такой ситуации, вполне логичный вывод, предпринять что-то именно для имени, а не для заработка. Чем бы поразить почтеннейшую публику, Ну конечно же математикой. Тем более она уже достаточно развита, для того чтобы меня не сочли бесполезной мечтательницей и недостаточно, чтобы мои минимальные познания прошлого мира утратили ценность. В современной математике есть неевклидовы и многомерные геометрии, квотернионы, конечные поля и некоммутативные группы. Популярными объектами математического исследования сейчас являются нечисловые объекты, события, предикаты, множество, абстрактные структуры, векторы, тензоры, матрицы, функции и многолинейные формы. Но главное развита математическая логика, и именно ее считают основой математики. Георг Кантор ввел в математику предельно абстрактную теорию множеств, а заодно понятие актуальной бесконечности произвольного масштаба. И нет ни слова об одном интересном парадоксе. Это результат просмотра последних томов журнала Mathematical на немецком, чтоб их, и материалов второго международного конгресса математиков. Он проходил в Париже в августе прошлого года. Там даже наш участник был, поэтому, видимо, мне и удалось найти эту редкую книгу в магазине рядом с университетом. Может, конечно, до нас еще не дошло, все же довольно большая задержка информации, тем более сейчас научные публикации и текущие работы довольно сильно отличаются. Впрочем, маловероятно, слишком уж эти знания отличаются от того, что диктует так называемый здравый смысл. Кстати, и в физике есть несложные теории, также позволяющие устроить замечательный скандал. Но начинать лучше с математики, это ведь в таком случае просто рассуждение. Итак, встречайте, небольшая книжечка, сразу на японском, английском, немецком и французском. Заодно отрабатываю иностранные языки, переводы на немецкий и французский получаются неважно. Название говорящее, о некоторых неустранимых парадоксах в математике. Начало уже скандальное, а дальше? Любая непротиворечивая система формул F, включающая элементарную арифметику, неполна. То есть, в ней есть элемент 1000 на языке F, который невозможно доказать или опровергнуть. Формула 1000 – это неразрешимая формула Мацумото, да и я скромная очень. Ну и завершающий удар. Если арифметика F непротиворечива, то в ней невыводима формула, содержательно утверждающая непротиворечивость F. Вот и все, и этого вполне достаточно, учитывая, что доказательства я привел. Можно, конечно, было бы и дальше развить, но я не математик и всего не помню. А давать вещи, которые не умею точно доказывать, не стоит. Лучше подготовлюсь к критике и в художественном виде распишу то, что следует из этих теорем, и то, что из них наоборот никоим образом не следует. Вообще я еще помню правильную теорию множеств, которой здесь пока нет, но кто ж мне даст ее ввести. А вот от скандалов чистой математики, притом вроде как понятного обывателям, не отмахаться. Незаменимый Кента Кун отправился к университету производить диверсию. Он будет договариваться о проверке и исправлении перевода, а на самом деле за счет этого ознакомит с работой студентов-старшекурсников математического факультета. Увы, в очередной раз выяснилось, что не понимаю я местный менталитет. Произвести правки и вычетку теста удалось без особого труда, желающие нашлись. В денежном выражении была потрачена какая-то мелочь, хоть работа была, не скажу, что простая. Все же мои познания профессионального жаргона математиков невелики. И на этом все остановилось. Старшие товарищи, видимо, решили дистанцироваться от очевидно скандальной публикации. И для кого я старалась, спрашивается. Даже упомянула традиционную оригинальную местную математику Васен, которая, дескать, вдохновляла автора. Ведь сам по себе приоритет Японии в этой области мне совершенно безразличен. На удивление, единственным, кто прореагировал, оказалось начальство школы. Нет, все же я что-то не понимаю в американском христианстве. Ну как можно сочетать в одной голове острый ум и искреннюю веру? Впрочем, я хотя бы понимаю, что это лишь одна из множества вещей, которые я не понимаю. После того, как я проконсультировалась с нашим математиком о правильности перевода, ну а почему бы и нет, меня вызвал директор. Разговор ожидаемо зашел о моей работе. Я ожидала чего угодно, вплоть до сеанса экзорцизма, все же в той части, что относится к публицистике, у меня достаточно сильно были затронуты вопросы теологии. Моих знаний в математике недостаточно, чтобы найти какие-то ошибки в твоей работе, так что не зазнавайся. Разумеется, сэр. Я ее отправил своим знакомым в Штатах, которые профессионально занимаются этой наукой. Надеюсь, ты не возражаешь. Разумеется, нет, сэр. Но мне очень понравилось. Особенно это твое десте мужчины. Не бросай занятия, я лично и школа готовы помогать тебе чем можем. Вот такой вот неожиданный поворот. Это я расписывала искусственный разум, созданный на основе некой машины. И не удержалась, спародировав известную латинскую фразу «de sex machine». Логическая цепочка приводилась в следующее. Раз доказано, что логика думающей машины будет неполной и противоречивой, а Бог создал людей по образу и подобию, и их логика точно так же неполна и противоречива, то Бог является машиной. В общем, все усилия ушли как в вату, разослала готовый напечатанный тираж по адресатам, кроме затраты прорвы денег никаких результатов пока нет. Международная почта сейчас стоит немало, хорошо хоть директор своим знакомым посылал за собственный счет. Хотя скорее вложил письма с моими брошюрами в служебную корреспонденцию. Нет, можно было бы послать в редакции крупнейших газет и в Европе с Америкой, это даже вызвало бы шум. Пусть даже враждебной, отрицательной рекламы не бывает. Вот у нас, насколько я понимаю, контроль тотальный. Так что всяка брошюра попадет к президенту Токийского университета, Дайроку Кикути. Он, кстати, математик. Ну да, я выясняла подробности на всякий случай. Точнее, Кента-кун выяснял, под моим мудрым руководством. Ну а от него к заведующему кафедрой математики, Рикотара Фуджисова. Не знаю как президент, а Фуджисова-сенси точно ознакомлен с моим творчеством, и раз молчит, то это официальная позиция. Нет, какой-нибудь вестник тайваньского ослозаводчика вполне может тиснуть статейку, но основные газеты ни слова не напечатают без официального одобрения, ну или наоборот неодобрения. Ладно, ответа из Европы и Америк ждать еще долго, можно заняться чем-то другим, к примеру почитать свежую прессу. Как раз в марте у нас, самое время покупать новогодние европейские журналы. Начало листать, прошлый год, даже если брать только англоязычных авторов, гораздо на предсказание скорого конца света. Ну да, круглые даты вызывают бессмысленное извержение мочи непосредственно в мозги, против всякой физиологии. Это ничем по факту не отличается от использования старого японского календаря с лунными месяцами и днями удачи и бед в них, и наличие образования не помогает. Аж целый лорд Кельвин предсказывает исчерпание запасов кислорода в течение 300 лет. Впрочем, нынешним ученым действительно сложно догадаться, у Лисато баланс по кислороду, разумеется, почти нулевой. Никола Тесла предупреждает о возможности зажигания атмосферы мощными электроразрядами. Ну да. Молнии не справились, а неосторожное человечество раз и готово. Явно жулик этот Тесла. Английский фантаст Герберт Уэллс, опять же основываясь на современной науке, пугает снижением в будущем уровня тепла от Солнца. Интересно, открыли ли уже ледниковые периоды? Профессор Фальп опасается кометы Бийла. В принципе, конечно, столкновения возможны, но крайне маловероятны. Найдется и еще изрядное количество предсказаний Глада и Мора. Как страшно жить. Отдельное спасибо изучению немецкого языка. Сумела, во многом случайно, узнать, что некий Карл Лендстайнер тут открыл 3 группы крови. Ну вообще-то их минимально 8, если я так и не найду отличия в человеческой физиологии на этой планете. В свеженьком декабрьском номере Fortschritte Physik, прогресс физики, от Deutsche Physikalische Gesellschaft, статья некоего Макса Планка. В его терминах энергия квантуется пропорционально частоте и константе H. Процесс 100 выходит пошел, не стоит затягивать с гениальными открытиями. Когда же еще время найти на все? Вот в американском патентном вестнике, получен нас патент 644,77, синтез ацетилсалициловой кислоты. И ведь собиралась нанимать химика на постоянной основе. Впрочем, в патенте синтез подробно описан и, насколько я понимаю, элементарен. Вообще салицилаты уже достаточно давно известны и широко применяются. ААСы, оказывается, в прошлом году изобрела немецкая компания Bayer, теперь продавая порошок запатентованного состава, под запатентованным названием Esprin. Учитывая весь скепсис, испытываемый мной к немцам и фирменным средствам, я это пропустила, хотя реклама попадалась. Кстати, позиционируется Esprin именно как жаропонижающее, а ведь это и противовоспалительное, и болеутоляющее, и противотромбозное, и профилактика опухолей. При том, что себестоимость производства вообще околонулевая. Хорошо, что сведения об ацетилсалициловой кислоте опять же входит в курс школьного образования в прежнем моем мире. Нужно связываться с моим аптекарем на тему производства и клинических испытаний. Но профессиональный химик все равно требуется. Поскольку и мои знания ограничены, и химия в этом мире тоже пока совсем не наука. Те же периодические таблицы элементов от разных авторов, довольно забавно было в учебнике разглядывать. При том, что сами элементы, уже все открыты. И кстати еще одна отметка в листок, у Японии нет своих открытых элементов, непорядок. Гениальная я, разумеется, совершит такое открытие во имя императора. Но это уже потом, так то меня и слушать не будут. И да, я все же блондинка, вот ругала местных врачей, а ведь как раз Такаки Канихира и поступил по идеям моего прежнего мира. Не стал выделять отдельные незаменимые питательные вещества, а просто сделал сбалансированную диету, перекрывающую все возможные проблемы. Это я по итогам чтения материалов его исследований, которые один студент-медик за небольшое вознаграждение вынес из библиотеки университета, нарушив при этом с десяток правил. Получается, болеют бери-бери те, кто ест рыбу и рис, причем в избытке. Что на самом деле ерунда, поскольку китайцы и японцы очень давно едят рыбу и рис и должны были вымереть в таком случае еще в древности. Рыба, конечно, может быть разной, может и рис разный. Вот именно с осознанием этого момента я и почувствовала себя блондинкой окончательно. Все просто, рис белый и рис желтый, полированный и нет, с остатками шелухи. И ведь знала, что он разный, еще по памяти прежней хозяйки тела, но даже не задумалась. Хе-хе, получается, что меньше всего шанс заболеть у нищих, у тех, у кого не хватает денег на приличную еду. А рыба и водоросли почему-то не помогают, если не мешают. Ладно, все это ерунда. Курс вперед, на шелуху. Чувствую, что угадала, ну а если и не угадала, расходы будут невелики. Растолочь, смешать в смелом для секретности и вкуса, расфасовать по пакетикам и готово. Президент университета был, разумеется, в курсе появления совершенно новых математических теорий. На таких должностях нужно быть хорошо информированным о том, что происходит в собственном хозяйстве. Особенно если происходит что-то необычное. Он просто выждал нужное время, для того чтобы подчиненные во всем разобрались. Фуджисава-сан, как поживает подающая надежды девушка, смутившая разум наших математиков? Президент сама, не нужно так шутить. Давайте делитесь, я же вижу, что вы засуетились на своей кафедре. Я подключил только что приехавшего из Джитинентеи Джитакаги. Оказалось, немецким математикам известны некоторые неустранимые парадоксы, связанные с нынешней теорией множеств, просто они их не публиковали. К примеру, один изобрел Эрнст Зермила в прошлом году. Она что, связана с Германией? Сомневаюсь. Дело-то не в самом парадоксе, а в том, как его избежать. Немцы пока с этим не справились. Ну не томите, недаром же вы об этом заговорили. Вы, как всегда, проницательный президент сама. В итоге она действительно доказала, любой набор аксиом и теорем либо неполон, либо противоречив. Что? Я сейчас, конечно, не самый лучший теоретик, но это... Я тоже сначала подумал о сеппуку, а потом о том, чтобы свернуть одну шею. Значит, это просто девушка, которой повезло почувствовать несколько новых интересных тем. А поскольку ее не учили, она и разнесла нашу математику ненароком. Но, к счастью, не всю. Да, она все же не математик, это заметно по изложению, слишком здравомыслящая, что ли. Проверить все еще раз. Проверить всеми, включая студентов-старшекурсников. За найденные ошибки обещать серьезное поощрение. Ну а если ошибок нет, то подождем реакции наших друзей Гкакуджин и после этого решим, что делать. Высокий пост давно отучил президента от импульсивных действий. Если можно подождать, лучше подождать. Приоритет уже все равно за японской наукой, хоть она и не приложила в реальности к этому никаких усилий. А мудрый руководитель японской науки кто? То тоже. Ну а скандал пусть будет где-то там, не тревожа народ и власть здесь. Японской науке это опять же только на пользу пойдет. Президент хоть и не имел образования социолога, интуитивно понимал то, что негативного пиара не бывает. А будет окончательное международное признание, и внутри страны можно будет легко поучаствовать в судьбе талантливой девочки. Тем более стопка готовых книжек была предоставлена университету Токио без обязательств. Не на рецензирование, а просто в качестве подарка. Что, кстати, свидетельствовало о наличии у автора какого-то мозга, ведь в ином случае крайне отрицательная рецензия была бы гарантирована.